Война была очевидна. Если посмотрим на политические обстоятельства этого времени, мы это увидим. Начнем с Франции. Франц I после возврата из Мадрида старался загладить военные неудачи великолепным покровительством, наукам и искусством. Он начинает во Франции век возрождения древнего искусства. В своих политических идеях он руководствовался политическими интересами. Он заключил союз с турками, следуя макиавельскому началу. Он поставил вопросы политические выше религиозных. В Германии Франц, как у себя, не терпел протестантского движения, но держал в Германии сторону протестантов и поощрял начатые военные действия против Карла. Еще запутаннее дела были в Англии. Доселе Генрих VIII руководился советами Вольсея. Вольсей стоял на высшей ступени, не нося царственного венца. Но его могущество клонилось к концу. Он держался только личными отношениями к королю, уступая его требованиям. Вдруг и он должен был выразить сопротивление. Король был женат с 18 лет на родной своей тетке. Екатерина Арагонская, 1485-1536 годы, первая жена английского короля Генриха VIII с 1509 года. По-видимому, он горячо любил ее в первые годы, хотя она была старше его. Потом эта любовь охладела. В начале 20-х годов он показал внимание Анне Болен, привезенной из Парижа, отличавшейся грациозными формами и добродетелью. Болен, Анна, около 1507-1536 год, вторая жена английского короля Генриха VIII, с 1533 года. Короля начали мучить угрызения совести. Он сомневался в правах на брак с теткой, несмотря на то, что он был разрешен папой, и жил он с Екатериной много лет. Он открылся Вольсею, тот был отчасти готов, он надеялся склонить короля на новый брак, но отнюдь не на Анне Болен, думая об одной французской принцессе или сестре Франца Маргарите, или дочери Людвига XII Ренате. С великолепным посольством отправился он во Францию. Он думал, что если Франц даст согласие, папа согласится на развод. Надежда Вольсея не сбылась. Во время его поездки король обнаружил намерение решительное жениться на Анне Болен, и дело пошло о разводе. Отсюда развелись самые важные отношения Англии и отделение Англии от папского престола. Лекция 24. 19 января. Мы видели, в каком состоянии находились религиозные партии в Европе после Нюрнбергского мира, заключенного между немецкими католиками и протестантами в 1532 году. Этим миром не заканчивалась, но только сдерживалась враждебная деятельность с обеих сторон. В Германии новое учение брало верх над старой религиозной системой. Но с этим учением соединялись не одни внутренние духовные побуждения, а и корыстные расчеты немецких князей, извлекавших свои выгоды из отнятия церковных имений и усиливавших свое могущество отторжением местного духовенства от папской власти. Но, несмотря на мир Нюрнбергский, всякому мыслящему человеку тогдашнего времени было ясно, что сближение и примирение между католиками и протестантами с каждым днем становилось невозможнее. Задача, которая еще могла быть решена на Вормском сейме в 21 году, приняла другой характер в 32 году. Обе стороны теперь ожесточились, явились передовые партии, перед которыми побледнели первые вожди движения. Лютер подвергся упреку в слабости со стороны собственных приверженцев. И надо сказать, что этот упрек был справедлив с логической стороны. Он не оправдал тех ожиданий, с которыми его приняли люди с умом более последовательным и крепким. С другой стороны, между католиками образовалась суровая партия, не хотевшая слышать не только о примирении с протестантами, но и о той внутренней реформе, реформе в недрах самого католицизма, которые требовали многие великие умы, которые требования выразились на соборах Константском и Базельском.